Глава 32. Коридор Вазари был построен Джорджо Вазари в 1565 году по указанию великого герцога Козимы I из рода Медичи, чтобы обеспечить безопасное сообщение между его апартаментами в Палаццо Питти и помещениями, в которых он вел государственные дела на другом берегу Арно в Палаццо Веккио. Подобно знаменитому Пассету в Ватикане, коридор Вазари представляет собой типичный потайной ход. Он тянется чуть ли не на целый километр из восточного угла садов Боболи в недра Палаццо Веккио, проходя через Понте Веккио и галерею Уффици. В наши дни коридор Вазари по-прежнему служит безопасным убежищем, но уже не для аристократов из клана Медичи, а для произведений искусства. Все его обширные стены заняты редкими картинами, которым не хватило места в прославленной галерее Уффици. Пару лет тому назад Лэнгдону довелось прогуляться по этому коридору в качестве привилегированного гостя. Тогда он вволю налюбовался его великолепной живописной экспозицией, включающей, между прочим, самую обширную в мире коллекцию автопортретов. Кроме того, он несколько раз останавливался у окон, чтобы оценить, как далеко они продвинулись по этому необычному сооружению. Однако в это утро Лэнгдон с Сиеной двигались по коридору почти бегом, чтобы как следует оторваться от преследователей. Лэнгдон надеялся, что связанного охранника обнаружат не сразу. Быстро шагая по коридору, он чувствовал, что цель их поисков с каждой минутой становится все ближе. Глаза смерти и ответ на вопрос «Кто за мной гонится?». Теперь жужжание вертолета-разведчика слышалось далеко позади. Чем дольше они шли по коридору в Азаре, тем сильнее восхищало Лэнгдона смелость архитектурного замысла его создателя. Этот старинный тайный путь протянулся почти над всем городом. Он огромной змеей проскальзывал сквозь здания и пересекал реку, ныряя в самое сердце старой Флоренции. Узкий, с белеными стенами, он казался нескончаемым. Кое-где чуть сворачивал влево или вправо, огибая препятствия, но в основном вел прямо на восток, за реку Арно. Вдруг впереди них зазвучали человеческие голоса, умноженные эхом, и Сиена остановилась, как вкопанная. Лэнгдон тоже замер, но тут же легонько дотронулся до ее плеча и показал на ближайшее окно. Туристы внизу. Лэнгдон и Сиена подошли к окну и выглянули наружу. Они стояли над Понте-Веккио, средневековым каменным мостом, по которому пролегает пешеходный маршрут в старый город. На небольшом рынке, существующем здесь с начала 15 века, уже появились первые туристы. Сегодня на Понте-Веккио торгуют по большей части украшениями и разными дорогими безделушками, но так было не всегда. Когда-то на мосту, прямо под открытым небом, находились обширные мясные ряды. Но в 1593 году мясников изгнали, поскольку вонь их подтухшего товара проникла в коридор Вазари и оскорбила тонкое обоняние великого герцога. Лэнгдон вспомнил, что где-то там, у них под ногами, было совершено одно из самых ужасных преступлений в истории Флоренции. В 1216 году молодой дворянин по фамилии Буондельмонте отказался от брака, о заключении которого договорились семьи жениха и невесты ради своей настоящей возлюбленной. И за такое своеволие его жестоко убили на этом самом мосту. Его смерть, долго считавшаяся самым кровавым флорентийским убийством, была названа так, потому что спровоцировала раскол между двумя могущественными политическими партиями — гвельфами и гибеллинами, после чего они не одно столетие воевали друг с другом. Последующая политическая распря стала причиной изгнания Данте из Флоренции, и поэт обессмертил ту давнюю трагедию горькими словами: «О, Буондельмонте, ты в недобрый час брак с ним отверг, приняв совет лукавый». По сей день рядом с местом того давнего убийства можно увидеть три отдельные таблички с тремя разными цитатами из 16-й песни рая. Первая из них висит у самого входа на Понте-Веккио и зловеще провозглашает: «Но ущербленный камень, мост блюдущий, кровавой жертвы от Фьоренцо ждал, когда кончался мир ее цветущий». Лэнгдон перевел глаза с моста на мутные воды реки Арно. На востоке заманчиво темнела одинокая башня Палаццо Веккио. Хотя они с Сиеной еще даже не пересекли реку, Лэнгдон не сомневался, что они давно отрезали себе путь обратно. А в 10 метрах под ними, на булыжной мостовой Понте Веккио, Вайента пристально вглядывалась в лица прохожих, даже не догадываясь о том, что ее единственный шанс на спасение с минуту назад промелькнул прямо у нее над головой.